на Нептуне вели идиллическую жизнь. Никогда не голодали и не болели. Среди них не было хищников, они никогда не воевали, не возникало повода. Рождаемость и смертность уравновешивали друг друга. Животные не страдали от паразитов ни снаружи, ни внутри. Стадо путешествовало со скоростью, подходящей для самых маленьких и слабых особей. Они не бросали старых и дряхлых. Они были выдающиеся расы, эти слоны планеты Нептун. Они жили в мире и покое. Они никогда не спорили между собой. Старики были великодушны, молодые, вежливы. Когда малыш рождался, все стадо праздновало это событие. Когда старик умирал, все стадо скорбно оплакивало его уход. Меж слонов не было ни злобной вражды, ни мелочной зависти, ни затаенных обид. Только одно мешало объявить этот край слонотопией. То, что слон ничего не забывает. Никогда. Как бы ни старался. Когда в 2473 году люди наконец принептунились, слоны страшно встревожились. Тем не менее, они приблизились к космическому кораблю, исполненные дружелюбия и доброй воли. Люди тоже волновались. Всевозможные исследования Нептуна говорили о том, что планета – газовый гигант, а они твердо стояли на поверхности. И если результаты исследований ошибочны, кто знает, что еще может быть не так. Высокий человек ступил на твердую поверхность. Потом другой. За ним третий. Через некоторое время вышли все, и оказалось, что людей примерно столько же, сколько и слонов. «Черт меня побери!» – воскликнул предводитель людей. «Вы слоны!» «А вы люди!» – нервно откликнулись слоны. «Правильно!» – сказали люди. «Именем нашего правительства мы объявляем планету собственностью Объединенной Федерации Земли». «Неужели вы объединились?» – вежливо спросили слоны, облегченно вздохнув. «Ну, выжившие», – ответили люди. «А вот такие ружья, что у вас в руках, они выглядят несколько зловеще», – заметили слоны, опасливо отступая. «Это элемент нашей формы», – пояснили люди. «Не о чем волноваться. Почему мы должны обижать вас? Между людьми и слонами всегда существовала тесная связь». Но слоны помнили, что это была за тесная связь. 326 год до нашей эры. Александр Великий и Пор, владыка Пенджаба в Индии, встретились в бою на реке Желум. В армии Пора Александр впервые увидел боевых слонов. Он изучил ситуацию, потом послал своих людей ночью, чтобы те поразили самые чувствительные места животных, хоботы и животы. От боли слоны обезумели и стали крушить все вокруг и убивать всех людей в пределах досягаемости, своих хозяев и дрессировщиков. После великой победы Александр Македонский истребил оставшихся слонов, чтобы больше не встречаться с ними в бою. 217 год до нашей эры. Первая стычка между двумя видами слонов. Птолемей IV выставил своих африканских слонов против индийских великанов царя Антиоха. Слоны планеты Нептун совершенно не поняли, кто победил в этой войне, но отлично знали, кто проиграл. Ни один слон не выжил. Чуть позже 217 года до нашей эры. Пока Птолемей воевал в Сирии, Ганнибал взял 37 слонов с собой через Альпы, чтобы сразиться с римлянами. 14 несчастных животных замерзли насмерть, а остальные прожили немного дольше. Они успели принять на себя удар тысяч вражеских копий, пока Ганнибал выигрывал битву при Каннах. «Нам с вами надо поговорить об очень важных вещах», – продолжали люди. «Например, атмосфера Нептуна содержит крайне малый процент кислорода. Как вы дышите?» «Через нос», – ответили слоны. «Мы задали серьезный вопрос», – грозно сказали люди, поглаживая оружие. «Мы ответили серьезно. По-другому мы просто не умеем», – объяснили слоны. «Юмор подразумевает, что кто-то станет объектом насмешки, а нам это представляется жестоким». «Ладно», – согласились люди. Они были смутно недовольны ответом, может быть, потому что не поняли его. «Попробуем следующий вопрос. Каким образом мы с вами общаемся? У вас нет передатчиков, а мы в шлемах не можем слышать ничего, кроме переговорной волны, на которую настроен наш экипаж». «Мы общаемся на психической волне», – пояснили люди. «Звучит не слишком научно. Вы уверены, что это не телепатия?» «Нет, конечно, конечный результат тот же», – ответили слоны. «Мы знаем, что вам кажется, будто мы говорим по-английски, только вот тот человек с краю слева понимает нас на иврите». «А как мы для вас звучим?» – спросили люди. «Как тихое и благородное ворчание в желудке». Очаровательно, буркнули люди, имея в виду отвратительно. Знаете ли вы, что по-настоящему очаровательно отозвались слоны? То, что вы включили в экипаж еврея. Тут они заметили недоумение людей и объяснили. Мы всегда чувствовали, что соревнуемся с евреями в странном состязании. Кого из нас раньше изничтожит? Мы обычно называли себя евреями царства зверей. Слоны повернулись к еврейскому космонавту. А евреи не чувствовали себя слонами царства людей? Так и нет, пока вы это не подметили, неожиданно для самого себя согласился еврейский космонавт. 42-й год до нашей эры. Римляне собрали пленников евреев на арене в Александрии и выпустили на них испуганных и растерянных слонов. Зрители прыгали, кричали и размахивали руками, требуя крови, и слоны, вечно ведущие себя совсем не так, как от них ожидается, атаковали зрителей, доказывая раз и навсегда, что нельзя доверять толстокожим. Когда пыль опустилась, евреи почувствовали, что события для них вновь удостоверили причастность к избранникам Божиим. Однако римляне их таковыми не сочли. После того, как солдаты поубивали всех слонов, они предали мечу иудеев. «Мы не обвиняем его в том, что он еврей», — сказали люди, «как не обвиняем любого из вас в том, что он слон». «Верится с трудом», — заметили слоны. «Неужели?» — удивились люди. «Тогда примите во внимание, что индийцы, хорошие парни из Индии, а не злобные американские индейцы, поклоняются Ганеше, слоноголовому богу». «Мы этого не знали», — признались слоны, пораженные больше, чем хотели показать. «Индийцы до сих пор почитают Ганешу?» «Ну, почитали бы, если бы мы не перебили их всех, когда защищали тамошнее правительство», — заверили люди и добавили. «И к тому времени слонов уже не использовали для ведения боев. Разве это не достойно благодарности?» Их последняя битва произошла, когда Тамерлан пошел войной против султана Махмуда. Тамерлан победил хитростью. Он привязал ветки к рогам буйволов, поджег их и погнал стадо на слонов Махмуда. Эта тактика положила конец использованию слона в качестве военной машины. Буйволов гораздо дешевле покупать и содержать. Всех оставшихся ручных слонов стали тренировать для поединков, похожих на петушиные бои, только масштабнее. Гораздо масштабнее. Этот так называемый спорт стал дико популярен лет на 30 или 40, пока не закончились все участники. «Мы не только поклонялись вам», — продолжали люди. «Мы фактически назвали в вашу честь целую страну, берег слоновой кости. Разве это не доказывает наши добрые намерения?» «Не в нашу честь», — сказали слоны, «а в честь той части наших тел, из-за которой вы нас всегда убивали». «Вы чересчур мрачно смотрите на вещи», — заметили люди. «Мы могли дать название стране в честь какого-нибудь мелкого политического деятеля с фамилией без единой гласной». «Кстати, о береге слоновой кости», — вспомнили слоны. «Знаете ли вы, что первые инопланетяне высадились на Землю в 1883 году именно там?» «И как они выглядели?» — спросили люди. «У них были экзоскелеты из слоновой кости», — ответили слоны. «Они лишь взглянули на кровавую бойню и отбыли восвояси». «А вы уверены, что это не пустые выдумки?» — засомневались люди. «Зачем бы мы стали лгать задним числом?» — удивились слоны. «Может, по привычке?» — предположили люди. «Нет», — уверили слоны. «Мы привыкли говорить только правду. Наша трагедия в том, что мы всегда об этом помним». Тут люди решили, что пора бы сделать перерыв, пообедать, откликнуться на зов природы и отчитаться Центру управления экспедицией о находках на местности. Они вновь поднялись на корабль, кроме одного, который замешкался позади. Слоны тоже разошлись, кроме одного могучего самца. «Если меня не обманывает интуиция, у тебя есть заветный вопрос», — обратился он к оставшемуся человеку. «Да», — откликнулся тот. «У вас такое тонкое обоняние. Как же охотники могут незаметно подкрадываться к вам?» «Величайшие охотники на слонов были из племени Вандеробо, жили в Кении и Уганде. Чтобы незаметно приблизиться к нам, они прятали свой собственный запах под толстым слоем наших фекалий, обмазывались с головы до ног...» «Ага», — кивнул человек. «В этом есть смысл». «Возможно», — признал слон и гордо добавил, исполненный достоинства. «Но если бы мы поменялись ролями, я бы скорее умер, чем покрыл себя вашим дерьмом». Он отвернулся и и отправился к товарищам. Среди многочисленных миров галактики Нептун уникален. Он единственный активно признает трюизм, что все меняется и действует методами, приближенными к магии. По причинам, которых слоны не могли ни определить, ни объяснить, Нептун способствовал метаморфозам. Необычной адаптации, хотя люди не могли отрицать, что привыкли к атмосфере и климату, а также к пульсирующей поверхности планеты и отсутствию акаций, но превращение. Слоны нутром чуяли, что Нептун каким-то образом наделил их способностью развиваться в любом направлении, но никогда не злоупотребляли этим даром. Поскольку они были слонами, а следовательно не знали злобной зависти, они жалели, что люди не способны эволюционировать до такой степени, чтобы отбросить свои громоздкие скафандры и неуклюжие шлемы и гулять легко и свободно вдоль и поперек этой совершеннейшей из планет. Когда люди выбрались из корабля и уверенно зашагали по поверхности Нептуна к месту встречи, слоны их уже ждали. «Забавно», — усмехнулся командир. «Что именно?» — спросили слоны. Командир хмуро уставился на них. «Вы кажетесь меньше». «А мы хотели сказать, что вы кажетесь больше», — откликнулись слоны. «Это почти так же глупо, как моя последняя беседа с центром управления», — сказал командир. «Они утверждают, что на Нептуне нет никаких слонов». «Кто же мы, по их мнению?» – удивились слоны. «Галлюцинации или космические монстры», – ответил командир. «Если вы глюки, нам предложено игнорировать вас». Казалось, он ждет вопроса о том, что же предложили сделать с космическими монстрами. Но слоны, когда захотят, могут быть упрямыми, как люди. И они не выказали своего любопытства. Люди молча глазели на слонов в течение минут 5. Слоны молча смотрели на людей. Наконец командир вновь заговорил. «Вы позвольте мне отойти на минутку? У меня вдруг возникла настоятельная потребность пожевать какой-нибудь зелень». И он направился к кораблю. Остальные люди несколько секунд смущенно шаркали ногами. «Что-то не так?» – осведомились слоны. «Это мы становимся больше или вы становитесь меньше?» – попросили люди. «Да», – ответили слоны. Тут вернулся командир людей и занял свое место напротив слонов. «Теперь я чувствую себя гораздо лучше», — сказал он. «Ты выглядишь лучше», — согласились слоны. «Как-то даже симпатичнее». «Правда?» — обрадовался командир, явно польщенный. «Ты самый красивый космонавт своего вида, какого мы когда-либо встречали», — правдиво похвалили слоны. «Особенно нам нравятся твои уши». «Да?» Командир слегка похлопал по ним руками. «Раньше их никто не замечал». «Явное упущение», — заметили слоны. «Кстати, об ушах», — встрепенулся командир. «Вы африканские слоны или индийские?» «Утром мне казалось, что африканские, у которых уши больше, верно?» «А теперь я что-то не уверен». «Мы нептунские слоны», — был ответ. «Ясно». В следующий час стороны обменивались любезностями, а потом люди подняли глаза к небу. «Куда это солнце подевалось?» «Ночь», — объяснили слоны. «Наши сутки составляют всего 14 часов, 7 часов света и 7 темноты». «Не так уж ярко оно и светило», — пожал плечами один человек, громко хлопнув ушами. «У нас плохое зрение, так что мы его почти не замечаем», — сказали слоны. «Мы больше полагаемся на обоняние и слух». Казалось, людям было неловко. Наконец они обратились к командиру. «Можно нам отлучиться на минутку, сэр?» «Зачем это?» «Мы вдруг проголодались», — ответили люди. «А я собираюсь посетить туалет», — нескромно заметил один. «И я», — признался другой. «Я тоже», — присоединился третий. «Ребят, с вами все в порядке?» — забеспокоился командир, сморщив огромный нос. «Я великолепно себя чувствую», — ответил ближайший член экипажа. «Могу съесть целую лошадь!» Остальные состроили недовольные гримасы. «Ну, небольшую рощицу, я хотел сказать», — смущенно поправился он. «Разрешаю», — одобрил командир. Люди поспешно двинулись к кораблю. «И принесите мне пучок латука и, может, пару яблок», — крикнул он вслед товарищам. «Ты можешь к ним присоединиться, если хочешь», — кивнули слоны, которые пришли к неожиданному заключению, что мысль съесть лошадь совсем не так отвратительна, как им казалось до сих пор. «Нет, моя работа — устанавливать контакты с инопланетянами», — объяснил командир. Хотя, если приглядеться повнимательней, не такие уж вы иные, как мы ожидали. А вы абсолютно такие люди, как мы и думали, откликнулись слоны. «Принимаю это как лучший комплимент», — сказал командир. «Но я ожидал несколько большего от вас, наших исконных друзей». «Исконных друзей?» — повторили слоны, которые уже думали, что люди не смогут их ничем удивить. «Конечно. Даже после того, как вы перестали помогать нам в войнах, мы всегда по-особому относились к вам». «Неужели?» «Точно. Вот, например, Финеас Барнум сделал некоего Джамбо мировой суперзнаменитостью. Этот слон жил по-королевски, ну, до тех пор, пока его случайно не переехал поезд». «Не хочется показаться циничными», — засомневались слоны. «Но как можно случайно задавить семитонную громадину?» «В первую очередь», — засветился гордостью командир, — «следует изобрести паровоз. Как бы то ни было, вы должны признать, что люди могут похвастать многими великими свершениями. Двигатель внутреннего сгорания, расщепление атома, полеты к другим планетам, излечение рака...» Он задумался. «Я никоим образом не хочу унизить вас, но, если по-честному, какие ваши достижения могут сравниться с нашими?» «Мы проживаем наши жизни свободными от греха», — просто сказали слоны. «Мы уважаем верование друг друга, мы не вредим окружающей среде, и мы никогда не развязывали войн с другими слонами». «И вы сравниваете подобные глупости с трансплантацией сердца, кремниевым чипом и трехмерным телеэкраном?» — снисходительно усмехнулся командир. «Наши устремления отличаются от ваших», — пояснили слоны. «Но мы гордимся нашими героями точно так же, как и вы своими». «У вас есть герои?» — воскликнул командир, не в силах скрыть удивление. «Конечно». И слоны прочли наизусть почетный список. Килиманджарский слон, Селимунди, Мохаммед из Марсабита, великолепная семерка из парка Крюгера, Мафуньян, Шигвенджи, Камбаки, Хоао, Джомбо, Ндуламифи и Филвейн. «И они здесь, на Нептуне?» – спрашивал командир, а его экипаж тем временем выходил из корабля к месту переговоров. «Нет», – ответили слоны, – «вы их всех поубивали». «Наверняка на то были веские причины», – настаивали люди. «Герои жили рядом с вами, и у них была изумительная слоновая кость». «Ага!» – обрадовались люди. «Мы же знали, что причина существовала!» Слонам не очень понравился ответ, но врожденная тактичность не позволила им сказать об этом. Стороны обменивались мнениями, правдивыми и не очень, всю короткую нептунскую ночь. Когда солнце снова осветило окрестности, люди не сдержали возгласов удивления. «Взгляните на себя!» — закричали они. «Что происходит?» «Мы устали передвигаться на четвереньках», — пожали плечами слоны. «И решили, что гораздо удобнее ходить прямо». «А где ваши хоботы?» — указали люди. «Втянулись». «Вот черт!» — выругались люди. Потом они посмотрели друг на друга. «А если подумать, то чертовщина-то вот где! Шлемы и скафандры нам малы! А наши уши болтаются на ветру», — заметил командир. «И носы стали длиннее», — пожаловался его товарищ. «Это очень сбивает с толку», — задумался командир и добавил, обращаясь к слонам. «Хотя, с другой стороны, сегодня я не злюсь на вас так, как вчера. Интересно, почему?» «Мы и сами не в курсе», — ответили слоны, которых начали раздражать его жалобы. «Но это правда», — простонал командир. «Сегодня мне кажется, что каждый слон во Вселенной мой лучший друг». «Жаль, что у вас не возникало таких ощущений раньше, когда это имело какое-то значение», — заявили слоны. «Да вы убили 16 миллионов наших братьев в одном только 20 веке!» «Но мы же исправили ошибку», — заметили люди. «Мы устроили парки, чтобы защищать вас». «Верно», — признали слоны. «Но в процессе их строительства изгадили почти все естественные места нашего обитания. Потом вы решили отбраковать лишних, чтобы не истощать природу в парках». Они выдержали драматическую паузу. «И это случилось, когда Землю вновь посетили инопланетяне. Они изучили метод защиты через выбраковку, определили Землю как последний приют придурочных идиотов и решили больше никогда в будущем с вами не связываться». По пухлым щекам людей потекли слезы. «Мы осознаем весь ужас произошедшего», — плакали они. Некоторые утирали глаза толстыми ладошками, на которых, казалось, срастались пальцы. «Может, нам стоит вернуться на корабль и обсудить проблему?» — сказал командир людей, растерянно озираясь в поисках достаточно крупного аналога носового платка. «Кроме того, мне требуется посетить санузел». «И я возвращаюсь», — согласился его товарищ. «Чур капусту мне». «Ребята», — подал голос еще один космонавт, — «знаю, что это глупо, но на четырех ногах ходить гораздо удобнее». Слоны подождали, пока все люди окажутся на корабле, и пошли по своим делам, что само по себе поразило их, потому что до прихода людей у слонов не было никаких дел. «Знаешь», — доверительно сообщил один слон другому, — «что-то мне вдруг захотелось попробовать гамбургер». «А я хочу пиво», — задумался другой. «Интересно, сегодня по Интеркосмосу будут передавать футбол?» «И впрямь забавно», — усмехнулся третий. «Мне страшно хочется изменить своей жене, хотя я даже не женат». Исполненные неясной тревоги, слоны впали в беспокойный сон без сновидений. Шерлок Холмс как-то заметил, что исключив невозможное, вы получите истину, какой бы невероятной она ни была. Джозеф Конрад назвал истину цветком, в соседстве с которым блекнут все остальные слова. Уолт Уитмен предположил, что лишь истина умиротворяет душу. Нептун довел бы всех троих до неистовства. «Правда — это сон, пока мой сон правдив», — заявил Джордж Сантаяна. Он был достаточно безумен, чтобы сделать это заявление на Нептуне. «Мы тут задумались», — сказали люди, когда обе группы встретились на следующее утро. «Что же произошло с последним слоном на Земле?» «Его звали Джамал», — объяснили слоны. «Кто-то пристрелил его». «А где его можно увидеть или что-нибудь узнать о нем?» «Его правое ухо, похожее на изображение африканского континента, служит холстом для карты и находится во дворце президента Кении. Левое ухо слона перевернули. Кстати, вы будете удивлены, узнав, сколько левых ушей веками просто выбрасывали, пока не догадались переворачивать, и нарисовали еще одну карту, которая теперь находится в музее Бомбея. Ноги Джамала превратили в стильный набор высоких табуретов, и в настоящее время они являются собственностью элитного бара метров шоу-бизнеса в Далласе, штат Техас. Один бивень выставлен в Британском музее, другой украшен резьбой и находится в витрине одного из магазинов Пекина. Хвост превратили в мухобойку. Им с гордостью владеет один из последних вакерос в Аргентине. «Мы даже не догадывались об этом», — искренне ужаснулись люди. «Последние слова Джамала были: „Я прощаю вас“», — продолжали слоны. И он мгновенно вознесся в сферы, куда ни один человек даже не стремится. Люди взглянули вверх, внимательно осмотрели небо и спросили: «А отсюда видно?» «Сомневаемся», — откликнулись слоны. Люди снова посмотрели на слонов, те еще немного изменились. Да и сами люди фактически обрели физический облик тех, на кого всегда охотились. Бивни, уши, ноги, хвосты, метаморфозы коснулись всего. Слоны же выглядели совершенно как люди, у них даже появились скафандры и шлемы. Люди, напротив, выросли из своей одежды, которая рваными клочьями валялась неподалеку, и теперь общались между собой ворчащими звуками в животах. «Надоело!» — возмутились люди, которые уже не были людьми. «Похоже, мы стали слонами!» И добавили: «Может, вы нам скажете, что слоны делают?» «Ладно», — согласились слоны, которые уже не были слонами. «В свободное время мы создаем новые системы ценностей, основанные на самоотверженности, всепрощении и семейных узах. Мы пытаемся объединить труды Канта, Декарта, Спинозы, Фомы Аквинского и епископа Беркли в нечто гораздо более мудрое и логичное, не забывая включить эмоциональные и эстетические ценности на каждой стадии». «Ага, нам это представляется не лишенным интереса», — сказали новые слоны без особого энтузиазма. «А что еще мы можем делать?» «А еще...» Новые космонавты направили на них «Магнумы 475» фирмы «Холланд и Холланд» и «Нитроэкспресса 550». «Вы можете умирать!» «Вы не сделаете этого!» «Вы сами вчера были слонами!» «Точно! Но сейчас-то мы люди!» «Но зачем надо убивать нас?» — вопросили слоны. «По привычке!» — сказали люди, взводя курки. Когда больше некого было убивать, Люди, бывшие ранее слонами, поднялись на борт корабля и отважно отправились в космос в поисках новых форм жизни. Многие виды живой материи появлялись и исчезали на планете Нептун. 9 раз самозарождались микробы. 37 делегаций инопланетян в разное время посещали планету. Нептун перенес 43 войны, из них 5 атомных. Он пережил 1026 религий, ни одна из которых не обладала универсальной истиной. Большая часть огромного полотна галактической истории разворачивалась на многострадальной поверхности Нептуна к радости или зависти любого другого мира Солнечной системы. Конечно, планеты не могут предлагать свое мнение, но если бы они могли, Нептун почти наверняка сказал бы, что самыми интересными созданиями, навещавшими его, были слоны, чьи благородные манеры, уникальные проекты и оригинальные планы на будущее остались свежи в его памяти. Он оплакивает факт, что они пресекли свои жизни собственноручно, или вроде того. Лучше не спрашивайте, каких слонов имеет в виду Нептун. Старых новых слонов, которые начали жизнь как убийцы, или новых старых слонов, которые закончили жизнь как убийцы. Нептун очень не любит подобных вопросов.